Здравствуйте, дорогие друзья. Мы в Брянске продолжаем общаться с теми, кто здесь живет, с теми, кто делает жизнь этого города. И сегодня такие замечательные собеседники у меня. Представьте, пожалуйста. Екатерина. Екатерина. Данила. Данила. Замечательно. Друзья мои, как вы здесь оказались? Мы стали участниками профильной смены «Путь Вятичей». Нам очень понравилось здесь то, что мы не только работали, но и занимались боксом, общались, и мы решили пойти также далее заниматься боксом. Тебе сегодня цветы дарили для чего? У меня день рождения сегодня. Поздравляю. Спасибо. Так, ты как здесь оказался? Так же. Вот просто так вот посмотрели, поучаствовали и пришли? Ну, мне понравилось то, что заниматься боксом. Да, и я раньше занимался футболом 8 лет, потом что-то забросил, и вот, чтобы не сидеть дома, решил заняться боксом. Скажи мне, пожалуйста, ну вот я понимаю, ребята идут так, это понятно для чего в бокс, да? Ты-то для чего сюда пошла? Ну, во-первых, я хочу в случае какой-то непредвиденной ситуации постоять за себя и, в общем, потянуть общий тонус тела, быть всегда на спорте, потому что сейчас это важно, я считаю. Хорошо. А тебе что-то уже бокс дал? Ты вот вроде бы еще не так долго занимаешься, что-то уже дал или как? Ну, да, наверное. Так, наверное ли да? Да. Что? Уверенность, может быть, какие-то изменения поведения, жизни? Ну, дисциплину дало, в первую очередь, и уверенность какую-то. Более себя стало чувствовать увереннее. А до этого прям был неуверенный? Ну, не до конца. Хорошо. А тебе что-то сейчас дало уже это занятие? Да, во-первых, я похудела, я взвесилась, и я вижу результаты. Ну и плюс потянулась дисциплина, я стала более пунктуальной, чтобы не опаздывать на тренировки. Раньше у меня с этим были большие проблемы, сейчас этих проблем уже нету. Понятно. Я задаю всем участникам наших бесед вопрос, что для вас город Брянск? Вот что для тебя город Брянск? Пусть я и не родилась в Брянске, город сейчас Брянск стал для меня настоящей родиной. Я очень горжусь этим городом. Для меня это уже стало какой-то частичкой меня. В моем сердце всегда будет место для этого чудесного города. Замечательно. Что для тебя город Брянск? Ну, для, во-первых, там, где я живу, то есть родина, можно говоря, такая. Что еще? Ну, я не знаю больше. Хорошо. А что такое Брянск для всей России? Для всей России это тоже очень важная и большая часть России. Во-первых, это город воинской славы. Мы знаем это по многочисленным победам, которые были, в которых участвовали брянцы. И я считаю, что город Брянск, как и многие другие города России, значит больше. Это как будто сама Россия состоит из этих городов, таких как Брянск. Как ты думаешь, что такое Брянск для России? Ну, это город воинской славы, во-первых. А во-вторых, это часть России, и то, что у нас много мероприятий проходило, всяких крупных, и концерты какие-то были, и всякие партизанская поляна есть, площадь Ленина, площадь партизан, то есть какие-то памятники есть у нас крупные, большие, то, что можно приехать на них посмотреть, отдохнуть. В общем, значимый город в России. Хорошо. Еще такой вопрос. Вот вы ходите в клуб, который называется «Вятичи». Что для тебя такое «Вятичи»? Это что такое? «Вятич», во-первых, это древний народ России. И для меня «Вятич» стал, ну, тоже частью уже меня. Я даже вот когда месяц я здесь работаю, я не смогу расстаться с этим местом. Это еще одна причина, по которой я стала сюда ходить. Это место стало уже родным, как второй дом. Мне здесь очень нравится. Так, расскажи тебе, что «Вятич»? Ну, это уже как вторая семья, как второй дом. То есть сюда можно прийти позаниматься в любое время. Каждый день я сюда хожу заниматься. Мне очень нравится. А какая здесь идеология, настроение? Вот когда мы произносим слово «Вятич», это древний народ России, понятно. Но древний народ России – это какая-то, может быть, культура, это какой-нибудь образ мышления, жизни. Вот что-то об этом известно? Мне кажется, скорее как образ мышления уже. То, что мы сила, мы все вместе, мы друг за друга, не бросим друг друга, всегда готовы помочь. И это важно, я считаю, такие эмоции между людьми. Мне кажется, это как культура какая-то. А как она? Это что? Что культура бывает? Так песни, танцы, культура это бывает поведение, культура это образ жизни. Это поведение и образ жизни. То есть, но Ну вот есть образ жизни такой, сам себе хозяин, а есть образ жизни все вместе. Вот здесь как? Здесь все вместе, то есть один за всех и все за одного. Все вместе, мы друг за друга горой. Хорошо. Ну что ж, давайте тогда подведем итог. Понятно, что вам это нравится, понятно, что вот это объединение вас радует, и вы пришли для того, чтобы что-то изменить в себе, это тоже радует, и то, что это стало вашей второй семьей. И в заключение у нас есть хорошая традиция, когда говорящие, выступающие что-то желают тем, кто их смотрит и слушает. Вот что можно было пожелать зрителям, слушателям Народного Советского Радио, сказать. Итак, дорогие друзья, я вам желаю... Дорогие друзья, я вам желаю всего хорошего. Не терять дружеских уз между людьми. Это очень важно, помогать другим, потому что помощь навсегда вернется. Все действует по принципу бумеранга. Нужно помогать другим. Дорогие друзья, желаю вам заниматься спортом, держать себя в форме. Желаю благополучия, удачи и чтобы все было хорошо в жизни. Ну вот такие интересные встречи происходят с такими интересными людьми. Если вы понимаете, что Россия состоит из тех коренных жителей, которые здесь всегда создавали славу Руси, то я думаю, эта передача вам будет очень интересна, потому что вы знакомитесь с теми, кто является коренными жителями. Вместе мы сила, здесь уже было сказано. Давайте это не будем забывать, а этому будем следовать. Прощаюсь с вами, желаю всего самого доброго, до новых встреч, увидимся, услышимся. Будь добру.